Глава вторая. Новые вводные и внесение корректировок. Резкое возникновение Тристана Алима и господина Витоса в проеме распахнувшейся двери совпало с появлением моих остальных сотоварищей, прибывших в захребетье с запада империи Руси. Разумеется, вместе с упомянутыми Сивом и Барри, взявшими на себя обязанности сопровождающих и экскурсоводов по Верхнему Ляпину. Со всей вытекающей ответственностью по сохранению здоровья и неприкосновенности прогуливаемым ими высочеству и дамам. Я ни капельки не усомнился в безопасности своих новых друзей. Ну вот, ни единого разу. Сивы и Барри, кого-кого, а их я уважать начал за перевоплощение из ватажников в аристократы. Ну, или в бояр, пусть и не особо высокородных. О, наконец-то вы прибыли, наш дорогой благодетель, радостно пробасил Барри и расплылся в весьма харизматической улыбке. Здоровяк растопырил свои могучие ручищи и двинулся в моем направлении с явным намерением обняться, да и сломать меня нафиг. По сути, это самый вероятный из финалов проявления радости Борислава в отношении меня. Посему, руководствуясь непреодолимым желанием сохранить кости в целостности, как и остаться в полном здравии, я выставил ладони в предостережении и отрицательно замотал головой. А заодно я создал и серьезнейшее выражение глубочайшей озабоченности на лице. «Господа!» — я обратился ко всем, но удостоил взгляда Барри Сивым, все-таки остановившимся в шаге от меня. «Я тоже рад вас всех лицезреть в полном здравии, однако...» Я сделал многозначительную паузу. «Однако...» Я прошу отложить трогательную встречу и предлагаю заняться неотложными проблемами. Завершил я, наблюдая изменения счастливых выражений на лицах в сторону деловых и сосредоточенных. Ватова того, барин Феликс Игоревич, завсегда готов я к действию, пробубнил здоровяк. А Сивый занялся организацией дополнительных посадочных мест. «Вы только-то, приказы-то с поручениями обскажите», — добавил он и занял место на жалобно скрипнувшем стуле. Остальные вошедшие воздержались от наводящих вопросов и спокойно занялись рассаживанием, воспользовавшись услугами Сивого. Все, кроме Тристана Алима и господина Витоса, продолживших ожидать от меня указаний, как вызванные. Этим я и поспешил заняться в свете новых открывшихся обстоятельств по делам похищения и вызволения Маргарет. Господин Витос, я незамедлительно обратился к ответственным товарищам. Вы, как хозяин этого великолепного дома, помогите Тристану в организации письменных принадлежностей. Озадачил я закадычных друзей и вытащил свернутый в трубочку пергамент. Мой слуга моментально среагировал и потянул за рукав замешкавшегося Витоса. Оба снова исчезли за порогом новомодной закусочной. Сломав сургучевую печать с вензелем маркиза, я развернул послание перед коллективом и обозначил приглашающим жестом разрешение ознакомиться с текстом. Друзья незамедлительно воспользовались предоставленной возможностью, и бумага пошла по рукам. А уже вскоре вдумчивые выражения на их лицах стали результатом удовлетворения интереса. Не у всех, некоторые не поняли сути. А я заволновался, подумав о неверном содержании послания маркиза Роттердама. Я же его еще не изучал. «Феликс, позволь прояснить пару моментов». Рафаэль отложил пергамент и воззрился на меня. «Конечно». «Каким таким чудным образом приглашение на завтрашний бал к его сиятельству префекту поможет нам?» Этим вопросом он успокоил меня, так как подтвердил верность моей догадки о официальном приглашении. «Ну как же, дорогой наш Рафаэль!» Я приступил к объяснению с неким душевным облегчением. «Именно там мы и предупредим госпожу Маргарет о нежелательности поспешных действий», развел я руками в сожалении от его непонимания очевидного. «А-а-а!» Он подался назад и сделал брови домиком, переосмысливая суть сказанного мной, как и важность приглашения от маркиза. «Вы в этом смысле?» «Именно», — утвердил я правильность хода его мыслей. «Однако, друг мой, серый магистр Берсерк, тут ясно сказано лишь о одном приглашенном человеке». Он снова выразил непонимание или недоверие. «Это ваше личное приглашение, а никак не всей нашей компании», — он жестом обвел присутствующих за столами. «И суббота уже не далее, как завтра». Дать полный расклад я не успел, из-за вновь открывшейся двери пельменного зала или закусочной в новоиспеченном супермаркете Верхнего Ляпина. «Мой господин, Тристан Алим возник на пороге. Вот и туточки все, что найдено с...» Он подтолкнул к столу Витуса, вооруженного кожаным саквояжем, украшенным парой чернильных клякс. «А мы, сэр Рафаэль...» Я жестом указал на стол, предлагая хозяину разгружать канцелярские принадлежности. «Сейчас займемся составлением ответного послания с просьбой о расширении числа приглашенных». Витас занялся выгрузкой, а я озадачился. Мне стало понятно суть проблемы, ведь я приглашен на завтра в свете мимолетного упоминания о наступающем дне недели. Блин, горелый. «Не будем терять драгоценное время», — нахмурился я и придвинул бумагу к высочеству. «Иван Петрович, как у вас обстоит дело с каллиграфическим почерком?» «Вполне сносно». Младший из Годуновых охотно взялся за дело. «Главное, вдумчивая проработка текста ответа», — добавил он наставительно, беря в руки перо. Тут работа закипела. Я быстренько накидал костяк своего ответа и обозначил главную просьбу, связанную с увеличением числа приглашенных. Мол, тут случилась такая оказия, что я никак не смогу оставить господ товарищей, прибывших со мной по важным делам. Люди все достойнейшие и достаточно знатные, чтобы я ими пренебрег, отправляясь на бал в одиночку. Простите великодушно, но или мы притащимся всей гурьбой, или ничего не получится, и так далее, и тому подобное. Естественно, что все пожелания к ответному посланию я выразил простецки, особо не заморачиваясь с великосветскими терминами и аристократическими выражениями. Я уверенно передал литературную обработку Ивану, прекрасно осознавая его опыт в подобных делах. Он же еще и несменный верховный глава всех собраний Общества благородных рунных магов, так что и перо ему в руки». В результате нашей плодотворной деятельности из-под пера высочества вышел текст готового письма его сиятельству префекту. Мы все по очереди ознакомились с произведением мастера дипломатического слова и остались абсолютно довольны. «Теперь дело за малым», — я выразительно глянул в окно. «Уже вечер. И данное обстоятельство затрудняет поиск посыльного», — подметил я очевидное. «Фу, не беда!» — Ксения Пожарская небрежно махнула рукой. «Это пустяковина, совсем не проблема. Давайте, запечатывайте скорее». Девушка подвинула сургуч к магической свечке. «Да?» — я посмотрел на свою левую руку, где проявились сразу два перстня. «Чем именно? Печатью Рюриков или Сквайров Белли?» «Рюриков!» — хором ответили все. Я послушно расплавил коричневую субстанцию, капнул на свернутую бумагу и припечатал своим перстнем. Получилось красиво. «Давайте мне скорее!» Ксения протянула руку в требовательном жесте, исключающем любые проявления недоверия ее действиям. Я повиновался, и моя будущая жена встала из-за стола. Девушка быстрым шагом преодолела расстояние до окна, распахнула его и призвала пятнистую птичку. Легко и непринужденно. Затем Пожарская закрепила письмо на лапище крылатого существа и отпустила его ненавязчивым взмахом руки. «Ксения, я нисколько не сомневаюсь в этом экстравагантном способе доставки. Однако ты хоть удостоверилась в знании адреса получателя пернатым?» Я высказал правомерное уточнение. «Конечно». Она пожала плечами и вновь заняла место за общим столом. Сытчик ночной прекрасно и видит, и понимает, кого нужно искать. Агентша особых полномочий развеяла мое недоверие. «Не волнуйся», — добавила она со снисходительным выражением. «Ладно». Я покладисто согласился и перестал смотреть с сомнением на распахнутое окно. «А ответ также передадут. Хотя это не важно. Бал-то не с позаранку начинается, а вечерком могут и посыльного прислать». Я сам и ответил на поставленный вопрос. «А теперь, дамы и господа, настало время подумать о ночлеге». Досочатся Иван воззрился на Витаса, не маскируя некоего подтекста. «Вечер! Практически ночь, а постоялый двор господина Марка находится далековато для ночных прогулок». Он все-таки удосужился на конкретику. Никто не воспринял его замечание в качестве трусости. Девушки действительно устали и все чаще и чаще сдерживали порывы зевнуть. То одна, то другие. Это хоть и не видно, но состояние их для всех очевидно. Впрочем, как и для них самих. Наши дамы и не предприняли никаких попыток отрицания, с надеждой взглянув на Витаса и Тристана. Закадычные друзья-товарищи слегка замялись от проявления всеобщего внимания к своим скромным персонам. Однако быстро взяли себя в руки, так как я посмотрел на них хмуро. «Тут такое дело, мой господин», — за ответ взялся Тристан Алим. «Мы вдруг подумали, да и решили...» «Ну!» — он ткнул локтем Витаса. «Да!» — кивнул тот и ткнул Тристана. «Так вот, Витасу слишком много третьего этажа для проживания в одиночестве», — вновь заговорил мой верный слуга. «И мы сделали из него гостевые апартаменты, поделив весь этаж на номера». «Отлично!» — я прекратил долгий доклад. «Ведите нас и размещайте, уважаемый господин Витас», — проявил я внимание к застенчивому хозяину. «Теперь уже не захудалого дома, но нормального особняка». «Просим, просим вас!» — среагировали оба друга. Задерживаться никто не стал, и мы поднялись на третий этаж преобразившегося здания. Меня приятно удивила новизна интерьеров, блистающая следами свежего ремонта. Появились элементы неких украшений и изысканного декора. Однако я не решился заострять на этом внимание, сочтя время неподходящим. Поэтому мы совершенно спокойно пережили процедуру занятия комнат. Мысли мои сейчас витают не тут, а рядышком с информацией о нахождении скипетра. Вернее, я ломаю голову над местом возможного нахождения некой карты лабиринтов Акрополя. Города, зашифрованной в куске малахита какого-то. Скинув лишнюю одежду и часть боевой амуниции вольного мага, я решил прогуляться до комнаты Рафаэля. Уж кто-кто, а темный варлот должен знать хоть что-нибудь по этому вопросу. И вот я уже стою перед его дверью и прорабатываю начало беседы, прежде чем войти. «Феликс, входите, друг мой!» Из комнаты прозвучали слова приглашения. «От вас ничего не скрыть!» — дружелюбно подметил я, открывая незапертую дверь. «Я ждал тебя», — Рафаэль улыбнулся в ответ. «Садись», — он указал на кресло рядом с собою, а я оценил окружающую обстановку этой комнаты. «Тут есть малахитовый камин». Приятно потрескивает пара-тройка поленьев, украшая стены апартаментов замысловатой игрой теней и света. Уютно. Однако харизматический облик темного варлода имеет свой неоспоримый вес, почему его присутствие в кресле у огня перекрашивает всю атмосферу уюта в тональность мистического наваждения. Выходит, весьма впечатлительно для неподготовленного человека. «Итак, Феликс, я предвидел ваш визит, но цели его прочесть не сумел». Рафаэль продолжил общение, дождавшись, пока я займу предложенное кресло. «Рюмочку?» «Нет, я, пожалуй, воздержусь», — воспротивился я. «Но от бокальчика чего-нибудь легкого не откажусь». Темный легко согласился и наполнил заявленную в пожелании емкость терпкой жидкостью из глиняного кувшина. «Благодарю. Я принял подношение, отхлебнул и принял более удобное положение в кресле. Что вам известно о такой знаменитой вещице, как скипетр души владыки Захаребетия?» Я решительно перешел к наболевшей теме, слегка огорошив темного своей прямотой. Он откинулся на спинку и закинул ногу на ногу, при этом одаривая меня испытующим взглядом ментального проникновения. «А тебе?» — прозвучал контрвопрос. «А мне скрывать нечего», — пожал я плечами, возвращая ему взгляд дознавателя гестапо, заодно блокируя все его попытки воздействия. «Только существование некой карты лабиринтов, зашифрованные в куске малахита, то ли утраченной, то ли потерянной, то ли хорошо спрятанной», — озвучил я все, что мне известно. Варлот задумался, решаясь с дилеммой, ему перейти на откровенность в ответе или попробовать схитрить. Это моментом просек в его своеобразном прищуре, еле-еле уловимом, но веки-то дернулись. «Можете не отвечать честно, коли сомневаетесь». Я намекнул темному магистру на раскрытие хода его мыслей и отвернул взгляд, начав разглядывать огонь. «Мол, да мне пофиг, начнет он говорить или под дурака закосит». «Хм, господин Феликс», — заговорил он вдумчиво, «вот умеете вы выбить опорную точку из-под чьих-либо ног?» «Не отнять». Он взял небольшой тайм-аут, наполняя свой бокал легким напитком. «Я обладаю аналогичной информацией относительно карты, утерянной в лабиринтах катакомб Акрополя Верхнего Ляпина». Рафаэль решился на откровение, что меня порадовало, и я вновь сфокусировал внимание на лице собеседника. «Продолжайте, прошу». Я надавил на него интонацией, но аккуратно желая всего лишь подбодрить. «Вы обязаны быть ближе к информации об этой вещице, раз хранили секрет земель сквайров. Я саркофаг имею в виду, в малахитовом городе Северной Стены». «Не факт, друг мой», — его тон принял оттенки легкого разочарования. «Но я абсолютно точно знаю, кто обладает обширными знаниями в этом вопросе. Темный меня заинтриговал». «И?» «Вы помните сэра Моисея, исчезнувшего вместе с Маргарет?» Он не спросил, а лишь констатировал мой положительный кивок, последующий в качестве ответа. «Он обладает нужными познаниями, но очень не любит распространяться в этом вопросе», — посетовал Варлот. «Может быть, его неразговорчивость связана с твоей сущностью темного мага?» Я улыбнулся, дабы мой вопрос не выглядел оскорбительным или обидным. «Но это я так, к слову. Ты не подумай ничего такого», — добавил я и протянул свой бокал к нему. Он наполнил его, и мы стукнулись посудой, прежде чем сделать по паре глотков. Значит, он нормально воспринял мою версию скрытности упомянутого сэра Моисея. Рафаэль отрицательно повел головой, прежде чем продолжить. «Нет, друг мой Феликс, он у нас заговорил, а я констатировал его настроение, как оставшееся дружелюбным. Я не настаивал на ответах. Мне хватило знаний о державе души владыки Захребетия и опасности, кое может случиться при объединении его со скипетром. Искушению поддаться — это дело пары мгновений, если ты понимаешь, о чем я». Он выразительно взмахнул рукой. «Кто знает, на что сподобится моя темная сущность, если я завладею этими артефактами?» Варлот немного опечалился. «Тут я не смог оценить его состояние, зависшее между желанием свершения этого и одновременной боязнью. Или я в очередной раз заблуждаюсь, размышляя насчет истинного предназначения редчайших из артефактов империи Руси. Кто его знает?» «Они могут убить недостойного», — Рафаэль произнес то, о чем я догадывался, где-то там, на задворках своего сознания. «А я, как ты понимаешь, в своем статусе достойного не уверен». «Феликс Игоревич, ведь сам Рюрик мирный, никто доподлинно не знает, к какой стороне магии он имел отношение», — добавил Варлот с чувством иронии. «А если спросить Моисея?» — пожал я плечами. «Может, он знает, и условия обретения власти над этими двумя артефактами Рюрика мирного», — выдал я вполне возможную версию. «А где он?» Рафаэль указал на самую очевидную из проблем общения с сэром. «Будем искать», — заявил я с нескрываемым оптимизмом. «А сейчас, друг мой, я, пожалуй, откланяюсь. Я поставил свой бокал и встал. На завтра намечен ряд сложных мероприятий, требующих работы отдохнувшего мозга». «До завтра, Феликс», — темный кивнул и встал, провожая меня. «Надеюсь, префект удовлетворит твое нагловатое прошение о увеличении приглашенной компании». На такой практически оптимистической ноте мы распрощались с Варлодом. Я спокойно вернулся к себе, рассчитывая еще раз обмозговать почерпнутые крохи информации о державе и скипетре.